Глава 7. Алан оглядел остатки бункера. Его надземная часть была разрушена, ступени покрыты обломками, однако по ним еще можно было спуститься. Внизу Алан обнаружил сидящих на койках Тиаго, Афродиту и Далуна. «Ну, привет», — сказал Алан. «Ну, привет», — ответил Тиаго. «Ты что-то хотел?» «Да, узнать, почему ты хотел бросить меня на произвол судьбы?» Тиаго пожал плечами. «Мы даже не знали, жив ты или мертв, а форт нужно было захватить как можно скорее. Судя по тому, как повернулось сражение, с моей стороны была ошибкой тебя хоронить раньше времени, но у меня тогда были более серьезные поводы для беспокойства». «Он врет», — сказала Ева. «Ты врешь», — повторил за ней Алан. «Ты назвал меня лжецом?» Тиаго поднялся и шагнул к нему. Алан спокойно выдержал его взгляд. «Да». Тиаго пару мгновений сверлил Алана взглядом, потом улыбнулся. «И правильно. А теперь займись своими делами». Он повернулся к Алану спиной и подошел к Афродите и Далуну. Алан покачал головой, затем начал просматривать весь список доступных для покупки предметов, поскольку теперь у него было 16 тысяч кредитов. Невероятные 160 тысяч долларов. К сожалению, вспомнив цены в торговом центре, он осознал, насколько завышена была стоимость предметов в бункере. Да и не было здесь вещей, способных явно улучшить его боеспособность. Разве что узконаправленное, вроде оружия, наносящего дополнительный урон механизированным целям, или брони, обладающей куда большей защитой, но без режима невидимости. Алан направился к администратору, чтобы потратить 91 очко способностей. Он прокрутил список навыков, просмотрев те несколько, что раньше не были ему доступны, но ничего не показалось ему интересным. Алан пожалел, что он не сэкономил очки раньше. Тогда бы он смог купить способность «Талант». Однако он отправился в битву, не ожидая выжить, так что влил все свободные очки в характеристики. «Ну, как думаешь, следует ли мне снова потратить очки на характеристики?» – попросил Алан. «Сложно сказать». Алан сверился с логами. «Но если учесть количество опыта за прошлые раунды и тот факт, что это конечная фаза теста, то по окончанию этого раунда я должен получить как минимум 10 уровней, выживу я или нет. Поэтому как насчет того, чтобы потратить 43 очка на повышение характеристик?» «Это приемлемо». Алан снова сделал акцент на ловкости, повысив ее на 13 очков, после чего, по просьбе Евы, раскидал по 10 очков на интеллект, волю и силу. Видимо, она хотела определить эффект этих характеристик в игре, чтобы оптимизировать их прокачку в будущем. Очевидно, преимущества от прокачки характеристик начинали со временем уменьшаться, однако момент перелома был разным для каждого игрока. После последней волны бункер находился в плачевном состоянии и вряд ли годился в качестве точки обороны. Становилось ясно, что им придется встретить хаксларов в открытой битве. Еще одного генератора щита в продаже не оказалось. Тиаго планировал по возможности придерживаться тактики «бей и беги». Чтобы подготовиться к сражению, Алан решил отдохнуть, параллельно вспоминая все, чему научился, и снова прокручивая бои, в которых принял участие. С помощью Евы он мог заново воспроизвести каждую схватку с видом от первого лица. Ева комментировала, указывая на моменты, в которых он мог или должен был поступить иначе. Впрочем, как оказалось, непосредственно бои длились очень недолго. Так что, покончив с этим, юноша также решил, как следует обдумать свои игровые взаимодействия с другими людьми. Было ли случайностью, что Алан присоединился к этой группе? По сути, единственной причиной, приведшей к этому, было то, что Алан встретил Китану, которая вошла в игру в том же здании, что и он. Тут ему пришло в голову, что он не спросил Китану, откуда она знакома с ледоволком. Надо бы это исправить. Китана обнаружилась снаружи. Девушка сидела на коленях и бережно охаживала свой клинок маленьким точильным камнем. Алан некоторое время просто стоял, наблюдая, с какой уверенностью и точностью двигаются ее руки. Наконец она закончила, собрала инструменты и тщательно все упаковала, после чего подняла голову и посмотрела на Алана. «Привет, ты как мечник прямо вообще впечатляешь», — заговорил юноша, искренне надеясь, что Китане не приходилось никого убивать в реальной жизни, но опасаясь прояснять этот момент. Вдруг ответ будет положительным. «Кстати, а откуда ты знаешь ледоволка?» «Ледоволка?» Китана слегка склонила голову. «Ах да, твоего спонсора». Я впервые увидела его в тот день, когда началось обучение. Мой спонсор, один из моих прежних инструкторов по бою на мечах, находился в одной из тех капсул и по какой-то причине не мог выйти из игры. По крайней мере, так сказал мне Ледоволк. Ясно. Алан почувствовал некоторое разочарование. Похоже, тут не было никакого тайного заговора. Что ж, как насчет составить мне компанию в этой битве? Я бы чувствовал себя намного спокойнее, если бы знал, что кто-то прикрывает меня в ближнем бою, пока я расстреливаю врагов издалека. Без проблем. Алан вернулся в бункер и улегся на койку. Эй, Ева, а почему не у всех есть искины? Например, почему правительственные организации не выдают личных искинов всем новичкам? К сожалению, наличие персонального искина в игре, с которым игрок может полноценно взаимодействовать, резко ограничивает его способности к развитию псионических навыков. Кроме того, на основе собранных мной к настоящему моменту данных, можно сделать вывод, что я функционирую на куда более продвинутом уровне, чем большинство других искинов. Я пока не смогла понять, в чем причина этого феномена. Окей. Значит, способности Евы значительно превосходят аналоги. Действительно. В чем же тут дело? В специализированной игровой капсуле? Ледоволк говорил про какого-то капитана, который сбыл эту капсулу именно на этой планете. Но почему? Кто бы на Земле больше всех выиграл, получив капсулу, увеличивающую способности Искина? Стоп. Алан, кое-что вспомнив, открыл окно персонажа. Ева, есть ли в тех данных, которые ты получила, информация о том, почему администраторы считаются фракцией? Если администраторы управляют игрой, разве они не должны быть полностью нейтральными? Нет, администраторы в этом мире аналогичны типичной НПС-фракции в РПГ-играх. У них есть столица и даже гильдия. Они не только единственная известная фракция, контролируемая искусственным интеллектом, но и самая большая и могущественная фракция в игре. Судя по всему, они только и делают, что занимаются организационной деятельностью, следят за соблюдением правил и наказывают нарушителей. При этом большая часть пространства на самом деле считается беззаконной, хаотичной территорией, а цивилизованными зонами считаются лишь крупные города и планеты, в основном как раз благодаря присутствию администраторов. Впрочем, в полученном мной информационном пакете было крайне мало информации о них. Возможно, имеет смысл поговорить с администратором здесь, в бункере? А что, давай. Алан подошел к администратору. На первый взгляд, он напоминал андроида из какого-нибудь научно-фантастического фильма. У него был гуманоидный корпус, выполненный из прозрачно-серебристых пластин, под которыми явно просматривались провода и прочая механическая начинка. Алан до этого как-то не задумывался, но он ни разу не видел, чтобы администратор шевелил хоть чем-нибудь, кроме головы, хотя его тело явно было приспособлено для передвижения. Алан открыл рот, затем, оглянувшись на окружающих, спросил мысленно. «Вы ведь слышите меня, так? Вы слышали мои мысли ранее?» «Я слышу вас вполне отчетливо, путник», — ответил в его голосе неживой механический голос. Голоса Евы и администратора в его домашней зоне были женскими и звучали почти по-человечески, тогда как мысленный голос этого администратора был монотонным, без интонаций, словно у робота. «Я слушаю только мысли, направленные непосредственно на меня. Я не знаю, о чем вы думали до этого. Что ж, ты можешь мне рассказать о главной задаче администраторов и в чем конкретно твоя цель?» «Главная задача администраторов – поддерживать игровой баланс и следить за соблюдением правил игры. Моя задача – помочь новичкам пройти этап обучения, отвечая на вопросы, которые могут у них возникнуть». «А кто именно создал игру?» «Предтечи и владыки жизни. Ваш допуск не позволяет получить более подробную информацию». «Как мне повысить допуск?» «Информация засекречена». «Уф, ладно. Зачем вам нужны столица и гильдия? Разве вы не можете следить за правилами, просто баня игроков или используя другие привилегии модераторов?» Администратор покачал головой. «Все существа в игре должны следовать установленным правилам, и администраторы не исключение. Для применения административных полномочий необходимо выполнение различных условий, а передвижение возможно лишь с использованием внутриигровых транспортных систем. Прежде чем наказать игрока за совершение преступления в игре, его необходимо доставить в административный центр, который обычно имеется в каждом крупном городе. Разумеется, в тех случаях, когда действия субъекта приводят к ущербу в реальном мире или к серьезным нарушениям игрового процесса, то он незамедлительно изымается из игры, а администраторы могут получить дополнительные возможности для улаживания проблемы. Окей. А вы можете двигаться? Вас можно убить? Я могу двигаться. Я останусь здесь до завершения теста на выживание. Если хотите, вы можете попробовать нанести мне вред, однако ни одна из ваших атак не возымеет эффекта. Алан отметил, что администратор уклонился от ответа на вопрос, можно ли его уничтожить, но решил не уточнять. Интересно. Еще я заметил, что вы звучите не так, как администратор у меня дома. Это потому, что вы разные виды или вы разного ранга? Проверяю базу данных. Требования удовлетворены. Да, у администраторов есть разные ранги. Например, я являюсь ассистентом, тогда как домашние администраторы в большинстве своем младшие исполнители. У каждого ранга есть своя базовая программа, но администраторы способны эволюционировать, как и все остальные. Базовая программа представляет собой модифицированную версию той же программы, с помощью которой вы создали своего эскина Еву. Ха, то есть ты и с Евой сейчас разговариваешь? А Алан-то удивлялся, почему Ева молчит. Нет, персональным эскинам не позволяется напрямую взаимодействовать с администраторами. А можете сказать, почему? Это секретная информация. Ну, разумеется. Хотя, погодите. А может, вы имеете право переправить Еве информацию об администраторах? Запрашиваю. Пожалуйста, подождите. Через несколько секунд появилось сообщение. Приобрести данные у администраторов за 10 тысяч кредитов. Ева, мне же стоит купить эту информацию. Ева молчала. Алан согласился на покупку, и окно сменилось полоской загрузки, которая начала заполняться с примерной скоростью 1% в пару секунд. До начала третьей волны оставалось еще 10 минут. В этом пакете вся доступная вам на данный момент информация об администраторах. Удачи, путник. Алан почувствовал, как связь между его мозгом и администратором прервалась, а затем ощутил и присутствие чего-то более родного. «Куда ты подевалась?» – спросил Алан. «Игра каким-то образом заблокировала возможность контакта с тобой. Анализирую полученные данные. Я полагаю, тебе стоит расспросить этого ассистента о засекреченной информации». «А это разве его не разозлит?» «У ассистента нет эмоций». «Хорошо». Алан вновь сосредоточился на администраторе, стремясь установить ментальное соединение. На сей раз он физически почувствовал отключение Евы прямо перед тем, как подключился к администратору. «Да, путник, не думаю, что я могу ответить вам на дополнительные вопросы, на которые ваш собственный эскин не знает ответа после получения запрошенной информации». Механический голос звучал почти раздраженно, как бы Ева не уверяла, что у администраторов нет чувств. Хотя, возможно, Алан просто проецировал на него человеческие эмоции. «Вообще можете. То есть вы, наверное, не можете мне сказать, но, может, знаете, кто может. Есть ли поблизости игроки, обладающие информацией, которую вы называете засекреченной?» «Осуществляю поиск. Да, есть. Можете сказать мне, кто они и где находятся? Или это скрытая информация?» «Игрок выбрал опцию не скрываться от публичного поиска. Пожалуйста, подождите. Игрок уведомлен о поиске. Рассматриваю варианты». «Погодите, уведомлен о поиске? Стоп, я не хочу! Похоже, игрок желает с вами встретиться». Перед Аланом появилось новое сообщение. «Тест на выживание. Бонусный раунд. Вы смогли привлечь внимание могущественного существа. Только время покажет, хорошая это была идея или нет. Если вы сможете пережить тест на выживание раунд 3 и победить предтечу в бою, он согласен поделиться с вами информацией и не только. Требования. Адам Нагибатор должен выжить в тесте на выживание раунд 3. Награда неизвестна. Бонусная волна. Предтеча. Уровень неизвестна. Оставшиеся враги. 1. Ожидаемое время прибытия. 24 минуты 36 секунд». Закрыв сообщение, Алан поднял глаза и увидел, что на него таращится вся группа. Похоже, они тоже получили этот обновленный квест. «Погодите, я все объясню», — сказал Алан. Он поколебался, не зная, что точно сказать им. Далун жестом показал ему продолжать. Ну, в общем, я попросил администратора поискать игрока, который смог бы ответить на некоторые мои вопросы по игре. Но, как оказалось, во время поиска этот игрок получил уведомление, что и привело к началу этого квеста. Вот, собственно, и все. «Ладно, что ж, дополнительные квесты и награда – штука хорошая», – сказал Тьяго. «Хотя сомневаюсь я, что нам удастся справиться с предтечей. Даже если каким-то чудом мы победим Хакслардов, вероятнее всего они прибудут на корабле, так что им придется где-то приземлиться. Мы все встретим десантников на берегу. Ты будешь стрелять по ним издалека, а Китана тебя прикроет, если они сумеют прорваться мимо нас». «Согласен», — ответил Алан, и все потянулись к выходу.